с моста через Амур снять главнейшие части механизмов, бригады направить на усиление Амурской железной дороги. Все тыловые учреждения округа, а также лишние штабы перебросить на станцию Ин и далее на запад. Вам с полевым штабом, оборудуя предварительно связь с вашими частями, перейти на станцию Волочаевка. Переход полевого штаба и вас на станцию Волочаевка совершить не раньше, чем 5-й и 6-й полки займут линию Казакевичево-Новотроицкая, и будет оборудована связь их со станцией Волочаевка. При подходе противника к Хабаровску оставите в нем гарнизон со всеми сводными командами и 4-й полк. Объединить под одним командованием и составить из них левую группу, седлая ею Амурскую железную дорогу. Вот вам исчерпывающие указания, как поступать в дальнейшем, считая, что станция Ин и позиция в районе ее у вас по-прежнему не обеспечены. Сейчас же приступите к формированию группы и состава частей партизанских отрядов, находящихся сейчас в районе Хабаровска. Выбросите ее в районе станции Ин. Возьмите себя в руки. Снимите с себя мелкую работу, передав ее штабу, и осуществите в полной мере управление войсками, поручив вопросы эвакуации одному из членов военсовета. Постарайтесь спокойно охватить обстановку и не допускайте ошибок в будущем, ибо незанятие Казакевичева есть не только ваша ошибка, но и неисполнение моих указаний. Давая вам задачу, я брал в основу решения ее безнадежность и мрачный тон вашего доклада. Само собой разумеется, если Амурскому полку удастся занять Казакевичева и ликвидировать прорыв, то его дальнейшей задачей должно быть наступление на Невельскую. Это резко изменит обстановку, и только что данная задача должна измениться. Поэтому, не ожидая результата наступления Амурского полка, оставив 6-й полк и эскадрон на Уссурийской дороге со взводом артиллерии, 5-й полк и остальную часть 4-го кавалерийского полка и Амурский полк, сейчас же передвигайте в район Новотроицкое Казакевичево. Мне непонятен ваш расчет перехода из района Николо-Александровское в район Казакевичево, определяемый в трое суток, расстояние между которыми всего лишь 30 верст и может быть покрыто одним переходом. Поэтому прикажите как 5-му пехотному, так и 4-му кавалерийскому полкам выступить в ночь завтра же и, достигнув Казакевичева, соединиться с Амурским полком. Для объединения этой группы назначьте опытного и толкового командира. Понятна ли вам теперь последняя задача? Серышев. Все понятно, но не в этом дело. Меня смущает прорвавшийся противник, который, возможно, завтра будет стряпать безобразие в районе Покровка-Волочаевка, а у меня средств ликвидировать такового нет. Вот что меня страшно угнетает. Сейчас Амурский полк головой подходит к Новотроицкому, и когда я двину полк в наступление, у меня будет трещать тыл от группы прорвавшегося противника. Все принятые мной меры считаю недостаточными за неимением средств. Блюхер. Вас трудно понять. Вы то говорите о наступлении, то вновь впадаете в панику. Надо иметь свое мнение, особенно тогда, когда вы управляете фронтом. У вас этого не видно. Сначала вы мне доложили о безнадежном положении, затем перешли к наступлению. Когда я вам указал порядок его выполнения, вы вновь говорите о беспокойстве за тыл. Доложите же, наконец, кратко и понятно вашу оценку и решение. Оставляю обязательным к исполнению свое первое предложение с допущением следующих изменений. Амурский полк из района Новотроицкое направить кратчайшим путем в район Новоспасск, станция Волочаевка, оставив в Новотроицком для прикрытия Хабаровского направления по Уссури одну или две роты этого полка. и сейчас же, не дожидаясь рассвета, 5-й пехотный, 6-й пехотный полки и 4-й кавалерийский полк без одного эскадрона немедленно направьте в Новотроицкое. Причем 5-му полку достигнуть Новотроицкого не позднее 20-го к вечеру, 6-му и эскадрону 4-го кавалерийского полка, находящимся в районе станции Кругликова, достигнуть Новотроицкого к вечеру 21 декабря. Это расстояние в указанные мною сроки легко может быть покрыто. Если ко времени подхода 5-го и 6-го полков в Новотроицкое Амурский полк сумеет справиться с прорвавшимся противником и оттеснить его, заняв Казакевичево, то при благоприятной обстановке вы сможете перейти в наступление. Если Амурский полк ко времени подхода 5-го и 6-го полков к Новотроицкому не сумеет ликвидировать прорвавшегося противника, то, оставив в Новотроицком 5-й или 6-й полк, остальные, то есть 1 пехотный полк и 4-й кавалерийский полк вместе с теми ротами, которые будут оставлены вами в Новотроицком, направьте также в район Новоспаск-Волочаевка для соединения с Амурским полком, где объединенными силами они должны отбросить противника назад. Вот вам задача к исполнению в двух вариантах. Проведите в жизнь один из них, сообразуясь с обстановкой. Желаю вам и вашим войскам успеха. К вашему сведению сообщаю, что мной отдан приказ о немедленной погрузке Читинской бригады и направлении ее к вам. У меня все. До свидания. Владивосток. Последние 5 дней Исаев чувствовал спиной глаза филеров, которые шли за ним, не оставляя его ни на секунду. Несколько вечеров Исаев таскал с собой хвост по ночным кабакам города, обдумывая возможные решения. И чем дальше он анализировал обстановку, тем точнее понимал, что, по-видимому, настало время уходить из города. Единственная связь оборвалась, он сам под колпаком. Искать связь самому, имея на хвосте по крайней мере 2 филеров, значит обрекать на гибель тех людей, которым можно было бы попробовать подобрать ключи. «Следовательно, — думал Исаев, — самое логичное — это уходить, но не просто уходить, а с наибольшей пользой. А какой она могла быть?» Исаев считал, что Гиацинтов не так прост, как кажется. Исаев навел кое-какие справки и выяснил, что связи полковника тянутся в Берлин, высший монархический совет, и, что самое интересное, в генштаб французской армии. Поэтому, окажись такой человек перед дилеммой жизни и смерти, и выбери он жизнь, тогда цены ему не будет. От него пойдут связи, от него поступит самая свежая и надежная информация». А то, что в выборе между жизнью и смертью Гиацинтов предпочтет жизнь, Исаев был уверен от того, что полковник — человек цинично умный, впечатлительный и расчетливый. А такие смерть очень страшно и точно видят. Оттого и боятся ее по-животному, а это уже очень много значит, это залог, что такой человек развалится. Так, во всяком случае, считал Максим Максимыч. И чем дальше и быстрее он размышлял над планом дальнейших действий, тем чаще и чаще возвращался мыслью к лесной заимке охотника Тимохи. Поначалу он даже не отдавал себе отчета, почему именно Тимоха виделся ему. В задуманном плане обычно соседствует безграничная фантазия и математическая точность. Сперва надо рассупонить себя, ничем не связывая, и фантазировать, как в детстве, безудержно и сладко, а уж потом проверять фантазию логикой шахматного игрока. Исаев научился этому Дзержинского и Боке, Кедрова и Уншлихта, Артузова и Федора Шелихиса. Однажды, перед отправкой за кордон, Максим Максимыч был вызван к Дзержинскому. Чуть выпуклые зеленоватые глаза Феликса Эдмундовича тяжело замирали где-то на лбу Максима, когда он говорил. «Тот не чекист, если сердце его не обливается кровью и не сжимается жалостью при виде заключенного в тюремной камере человека». Революция требует от чекиста-разведчика гибельной самоотдачи, подчинения своего существа высшей правде пролетарской диктатуры, которая принесет человечеству свободу, равенство и братство.